Глава четвертая. Горе. Так вот почему она сделалась вдруг ласковой со мною. Так вот почему советовала молиться. Всю дорогу до Милова я была далека от того, что ожидала дома бедную Люсю. Напротив того, я меньше всего по пути думала о бабушке и ее болезни. Я еще переживала в душе всю острую сладость, нанесенной мне так незаслуженно обиды. Смаковала эту обиду, жалея себя. И только словно проснулась от слов Василия, обернувшегося к нам лицом с кузел. «А ведь старой-то барыне дюже худо!» Я вздрогнула. Вмиг забылись и незаслуженная обида, и сладкое сознание чувствует себя жертвой, оскорбленной невинно. «Ганя, Ганя, неужели правда?» Искренне сорвалось с моих дрогнувших губ. Она не ответила и только крепче прижала меня к себе, обвившейся вокруг моей талии рукой. Сердце у меня зашевелилось недоброе предчувствие. «Да ехать бы уж скорее!» — мелькнула испуганная мысль. Еще далеко до въезда в Липовую аллею я увидела к полному моему изумлению, что все окна нашего дома были освещены. С сильно бьющимся сердцем выпрыгнула я из саней, бросилась на крыльцо, толкнула полуприкрытую дверь в сени. Все, решительно все. И это открытая в неурочное время дверь, и ярко освещенные окна дома, и отсутствие прислуги при нашем появлении в прихожей. Все указывало на что-то необычайное, на что-то страшное, совершавшееся или уже совершившееся под нашей кровлей. И ясно, как молния, прорезала мой мозг догадка. «Бабушка!» Диким воплем первого недетского отчаяния закричала я и, как безумная, ринулась вперед. Теперь я бежала по пустым освещенным комнатам, бежала и кричала жалобно и дико одно только слово, повторяя его на десятки ладов, не слушая утешений, едва поспевавшей за мной Гани. Вдруг чьи-то сильные руки подхватили меня на воздух. «Молчи, молчи, ради Бога!» — услышала я взволнованный голос. «Нельзя беспокоить бабушку. Я отнесу тебя к ней». «Это», — говорил отец. Я увидела его лицо. Странно растерянным и жалким показалось мне оно в ту минуту. И глаза моего папочки, в которых я никогда еще не видела слез, теперь были полны ими. Он пронес меня через приемную, столовую и коридор прямо в комнату бабушки. Уже в коридоре носился какой-то странный острый запах, не то спирта, не то лекарства, специфический запах, доминирующий там, где лежит труднобольной. Отец открыл дверь. И я увидела с порога странную картину. Я увидела кровать бабушки, выдвинутую на середину комнаты, а в головах постели ночной столик. На столике стоял образ Знаменской Божией Матери, с которым старушка никогда не расставалась за всю свою долгую жизнь. Перед образом желтая церковная свеча, воткнутая в простой подсвечник. Но больше всего удивила меня бабушкина неподвижность. Старушка лежала на спине со сложенными у груди руками. Строго и важно было ее лицо, изменившееся до неузнаваемости за те часы, которые я ее не видела нынче. Сегодня утром, отпуская меня к Деоберн, бабушка, еще вполне здоровая, перекрестила меня несколько раз по своему обыкновению, закутала в передний и попросила не простужаться, А теперь это странно осунувшееся лицо, эта неподвижная фигура, этот желтый цвет кожи с землистыми опавшими щеками и совсем черными тенями у глаз. Я пристально взглянула с рук отца, который все еще держал меня у своей груди, в это измененное до неузнаваемости лицо. И вдруг страшная, жуткая мысль толкнулась в мой мозг. Мне показалось, что здесь лежит не бабушка, а совсем чужая старуха. Я задрожала, как осиновый лист, и вдруг совсем неожиданно для самой себя и для окружающих закричала тоненьким пронзительным голоском. «Чужая! Старуха! Прогоните чужую! Где бабушка? Я хочу к бабушке! К бабушке! К бабушке!» В тот же миг передо мной появилось заплаканное лицо тети Муси. Ее тоненькая ручка легла мне на губы, и, зажимая мне рот, она, взволнованная не менее меня, зашептала: «Перестань, Люся, не беспокой бабушку. Бабушка скончалась, или ты не понимаешь этого? Бабушка твоя умерла». «Скончалась? Умерла?» В ту минуту я не могла отдать себе ясного отчета в том, что означали эти слова. «Умерла? Скончалась?» Несмотря на мои 10 лет, я не уясняла себе вполне, что означало терять близких, отдавая их смерти. Свое горе, свою потерю я поняла уже много позже, тогда, когда мне стало так мучительно не хватать моей милой, любимой старушки, которая так любила меня, так заботилась и пеклась обо мне, балуя меня напропалую. Теперь же я скорее удивилась, нежели испугалась страшной новости, поразившей меня. Кто-то тихо плакал в ногах бабушкиной кровати. То была Ганя. Она очень любила покойную. И бабушка относилась к Гане всегда ласково и по-родственному добро и нежно. Но в моей душе не было слез. И глаза оставались по-прежнему сухими. Где-то в самой глубине моего детского сознания копошилось убеждение, что все окружающие ровно ничего не понимают, что бабушка не умерла, что она только заснула, что вот-вот она проснется, встанет и опять примется хлопотать и заботиться о нас всех, наша милая, неутомимая хлопотунья. Это убеждение длилось вплоть до самого дня похорон. И только когда ее унесли в заколоченном гробу из городского собора на кладбище и опустили в глубокую мерзлую яму, я поняла, что милой бабушки нет и не будет, никогда не будет больше с нами. Как это ни странно, но главным моим настроением в те дни было любопытство. Любопытство заставляло меня выбегать на каждый звонок, раздававшийся в передней, рассматривать самым детальным образом белый глазетовый, обшитый позументом гроб, в который уже положили бабушку посреди гостиной. Крайне интересовало меня и черное возвышение со ступенями, и 3 огромных подсвечника, привезенные вместе с парчевым покровом из городского собора. Интересовали также немало и панихиды с певчими, и траурные ризы отца Григория, нашего законоучителя, и отца диакона, и черные фигуры плачущих и молящихся посетителей и посетительниц. Мой отец, обожавший свою старую мать, стоял сдержанный и спокойный на всех панихидах. Но окружающие знали, чего ему стоило это кажущееся спокойствие. Зато тетя Муся находилась все время в таком отчаянии, что на нее жутко было смотреть. Она то рыдала глухим, незнакомым нам страшным голосом, то плакала тонюсеньким детским голоском, протягивая одну только фразу. «Мамаша, дорогая мамаша, на кого вы оставили меня?» Ганя то и дело давала ей нюхать соли и уксус и отсчитывала в рюмочку валерьяновые капли. Тетя Муся успокаивалась на короткое время и потом начинала снова. «Мамаша, дорогая мамаша, на кого вы оставили меня?» Весь городок съезжался на панихиды по моей бабушке. По всем углам нашего скромного домика шушукались о дорогой усопшей. Я чутким детским всеслышащим ухом ловила кое-какие странные для меня фразы, срывавшиеся в беседах между собой у городских дам. От разрыва сердца после разговора с ним. Конечно, не может быть приятно матери. Такой удар. Ах, не может быть, она так любила ее. Да, нечего сказать, та сумела устроиться. Ловка, ловка, что и говорить. Ласковый теленок двух маток сосет. В тихом умуте, знаете, какой тихоней прикидывалась-то. И что он нашел в ней в самом деле? Ни красиво, ни молода. Он всегда любил оригинальничать. Не от мира сего он какой-то. Не разберешь его, сколько лет знаем. Мне Марию Сергеевну жалко. Невеселая будет теперь ее судьба. А не девочку? Ну, девочка околдована ею так же. Тс-тс. Девочка услышит, осторожнее. В то время я не обратила внимания на эти слова. Они меня мало заинтересовали, потому что все мое существо было поглощено зрелищем монахинь из соседнего монастыря. Их было двое, старая и молодая. Старую звали матерью Ефимией, молодую — матерью Аделаидой. Обе они разносили свечи на панихидах, скользя неслышными черными призраками между гостями, подавали кадила батюшке, а все время, свободное от панихид, день и ночь попеременно читали над гробом бабушки тихими, заунывно-тягучими голосами. Проснешься, бывало, среди ночи в своей маленькой уютной детской и слышишь, эти заунывно-протяжные голоса. Вспомнишь, соображая с трудом, что умерла бабушка и что читают это монашки у ее гроба. И что-то точно кольнет в сердце. А там опять забудешься, уснешь и видишь светлые, сказочные, нелепые сны, так присущие детству. Дети де Аберн приезжали к нам на каждую панихиду с их гувернантками. Они с равнодушным любопытством оглядывали мой черный траурный костюм и с первого же раза решили вслух, что креповый бант посажен не на месте. Вадя смотрел совсем растерянно и также растерянно моргал глазами. Мисс Гаррисон поглаживала меня по головке. Этьен? Он ничего не сказал, даже не посмотрел на меня. Но когда я зачем-то вошла в мою детскую, мальчик вбежал туда же за мною, схватил меня за руку и произнес ласково и нежно. «Твоя бабушка скончалась, Люся, но ты не потеряла с нею защитника и друга. С этого дня я постараюсь тебе заменить ее, буду заботиться о тебе, защищать тебя, не давать в обиду. Слышишь, Люся, я твой друг, рассчитывай на меня». И потом уже шепотом добавил. «А ведь Лили созналась, что она взяла монашку. И мисс Гаррисон пожалела тебя. Лили наказали, и по делам. Бедная Люся, какая ты все-таки хорошая, что не выдала Лили. И Этьен протянул ко мне губы. Мы поцеловались со слезами на глазах. Он от жалости ко мне, я от умиления к невинно пострадавшей такой хорошей Люсе. Потом мы взялись за руки и пошли на панихиду. Это была последняя панихида. На завтра назначены были похороны. Я стояла между Этьеном и Ани и делала вид, что молюсь. Но душа моя была далека от молитвы. Как мне стыдно признаться, но меня занимало то, что я представляю из себя одну из центральных фигур печального происшествия в этом доме. Я ловила на себе соболезнующие взгляды присутствующих, и мне приятно было сознавать, что меня жалеют. Вероятно, переживаемое мною в тот момент чувство ярко отражалось на моем лице, потому что стоявшая поблизости мисс Гаррисон обратилась к мадам Клео с фразой, долетевшей до моих ушей, сказанной по-французски. «Я решительно отказываюсь понимать Люсю. Странная девочка. Взгляните на ее лицо. Она не только не горюет, по-видимому, а кажется почти довольна своей судьбой. А между тем старушка Ордынцева обожала этого ребенка. Что же это такое? Бессердечие или тупость?» Эти слова как нож врезались мне в сердце. Как она смеет так говорить? Это я-то не люблю бабушку. Да я! Я слов не находила от возмущения в моем уме. Да, я не могла плакать, не могла горевать при всех, как тетя Муся, потерявшая как будто рассудок с горя. Не могла быть сдержанной и спокойной, как мой отец, но... «Бабушка!» — хотелось мне крикнуть в эту минуту. «Бабушка, родная моя, ты веришь, ты одна знаешь, как я тебя люблю. И тебе одной я скажу это, скажу тогда, когда мы будем с тобой вдвоем, моя дорогая, моя хорошая бабушка. Я приду сказать тебе это, как только все чужие разъедутся, а свои уйдут. Верь мне, бабушка, любимая, родная». Слезы закипели у меня в горле, но я мужественно подавила их. А панихида все продолжалась. Отец Григорий произносил скрипучим старческим тенорком какие-то красивые, непонятные моему детскому уму слова. Певчие пели стройным гармоничным хором. Черные монахини скользили бесшумную походкой призраков, с низкими поклонами, отбирая встречи. Бабушка, еще более осунувшаяся и еще более серьезная и важная, лежала вся в белом, под белым же глазетовым покрывалом, такая чужая и равнодушная к этим молитвенным напевам и слезам. А в голове моей уже назревало новое решение, которые я решила осуществить в эту же ночь.